Глава первая. Пленница. «Выпустите! Выпустите меня!» Эмма чуть не охрипла от крика. Руки тряслись и болели. Так долго она молотила кулаками по железной двери. «Выпустите меня!» Проснувшись несколько часов назад, дрожащая, потная, с именем Кейт на губах, она увидела, что находится одна в странной комнате. Эму не волновало, что ночь давно закончилась, или как она попала сюда с поляны. Ей даже не было интересно, где именно она оказалась. Это было неважно. Ее похитили, она пленница, ей нужно сбежать. Все просто. «Выпустите меня!» Подергав дверь и убедившись, что та заперта, Эмма принялась изучать камеру в поисках каких-нибудь путей к бегству. Но их не было. Стены, пол и потолок были сложены из огромных каменных блоков. В трех маленьких окнах виднелось только голубое небо, но даже оно находилось слишком высоко, чтобы Эмма могла достать. Еще в камере была постель, на которой она проснулась. На самом деле просто матрас и пара одеял, и немного еды. Тарелка сухого хлеба, миска с йогуртом, желто-коричневый хумус, подгоревшее мясо неизвестного происхождения и глиняный кувшин с водой. Воду и еду Эмма вышвырнула из окна в порыве злости, о чем теперь жалела, потому что была голодна и очень хотела пить. «Выпустите меня!» Эмма в изнеможении прислонилась к двери. Сейчас ей больше всего хотелось сесть на пол, спрятать лицо в руках и расплакаться. Но потом она подумала о Кейт, своей старшей сестре, и о том, как слышала ее голос, пока болталась на спине у Рурка. Кейт вернулась из прошлого, только чтобы умереть на их глазах. А Майкл, хоть и был хранителем книги жизни, не смог ее оживить. Поэтому Эмма задавалась вопросом, зачем такая книга вообще нужна. Но она же слышала голос Кейт. Выходит, у Майкла получилось. А это означало, что Эмма будет рыдать с вероятностью чуть меньше 0,0%. «Выпустите меня!» Она все еще прижималась лбом к холодному металлу, чувствуя, как по нему расходятся вибрации от ее ударов. «Выпусти!» Эмма замерла и задержала дыхание. Все время, пока она стучала в дверь и кричала, ответом была полная тишина. Но теперь она различала шаги. Они доносились откуда-то снизу и сперва были едва слышны, но с каждой секундой становились громче. Эмма отскочила от двери и огляделась в поисках оружия, снова обругав себя за то, что вышвырнула в окно глиняный кувшин. Шаги приближались. Теперь она отчетливо слышала тяжелое ритмичное «бум-бум-бум». Эмма решила, что как только дверь откроется, она выскользнет мимо тюремщика, кем бы он ни оказался. Майкл ведь все время твердил об элементе неожиданности, верно? Если бы только большой палец ноги так не болел. Эмма была почти уверена, что сломала его, когда пинала дверь. Шаги остановились прямо за дверью. Затем раздался металлический лязг отодвигаемой задвижки. Девочка напряглась, готовясь к рывку. Дверь открылась, и Рурк протиснулся внутрь, разрушив все планы Эммы на побег. Великан заполнил дверной проем так, что мимо него не проскочила бы и муха. «Что тут у нас? Как расшумелось!» Он был одет в длинное черное пальто с высоким воротником, отороченным мехом. На ногах его красовались такие же черные сапоги, доходящие почти до колен. Рурк улыбался, обнажая километры огромных белых зубов. Кожа гиганта была гладкой, без единого шрама. Исчезли даже ожоги, которые оставил на его лице вулкан. Эмма видела их, когда он схватил ее на поляне. Девочка инстинктивно вжалась спиной в стену, но все же заставила себя поднять голову и посмотреть Рурку прямо в глаза. Затем она с преувеличенным спокойствием сказала: «Габриэль тебя убьет». Великан рассмеялся, как герой фильмов, запрокинув голову так, что его смех отразился от потолка. «И вам доброго утра, юная леди!» «Где я? Долго я тут?» Раз уж Рурк стоял перед ней, а вероятность побега стремилась к нулю, Эмма хотела хотя бы получить ответы на вопросы, которые раньше ее не интересовали. «Всего лишь с прошлой ночи, крошка. А по поводу места, ты на краю света, и все вокруг заколдовано. Твои друзья могут пройти рядом и даже этого не понять. Тебя не спасут». «Ха! Твои глупые заклинания не остановят доктора Пима. Он просто сделает так...» Эмма щелкнула пальцами. «И все здесь разнесет». Рурк улыбнулся, как улыбаются взрослые детям, когда они воспринимают их всерьез. Если бы Эмме позволял рост, она немедленно дала бы ему в челюсть. «Думаю, крошка, ты переоцениваешь своего волшебника и недооцениваешь моего господина». «О чем ты? Этот болван, грозный Магнус, давно мертв, нам сказал доктор Пим». Еще одна раздражающая улыбка. Он и впрямь напрашивался. «Был мертв, малышка, но теперь нет. Мой господин вернулся. Ты же сама его видела». «Никого я не ви...» Внезапно Эмма осеклась. Она вспомнила зеленоглазого мальчика, вышедшего из пламени. С этими воспоминаниями на Эмму будто упала тень, и все вокруг потемнело. Она старалась сбросить ее, говоря себе, что это невозможно, что этот мальчик просто не мог быть грозным Магнусом. «Ага, вспомнила», — сказал Рурк. В его словах, слегка искаженных ирландским акцентом, звучал триумф. Однако он напрасно ждал, что маленькая истощенная девочка упадет на землю и будет плакать, кричать и биться в истерике, а потом сдастся. Прежде всего, Эмма была борцом. Всю свою жизнь она сражалась. Год за годом, приют за приютом, из-за мелочей всерьез, за полотенце без дырок и матрас без клопов. Она дралась с мальчишками, которые обижали Майкла, и с девчонками, которые обижали Майкла, и с первого взгляда могла определить хулигана или задиру. Поэтому она только вздернула подбородок и сжала кулаки, будто собиралась драться с Рурком прямо сейчас. «Ты лжешь! Он мертв!» «Нет, крошка, грозный Магнус жив, и все благодаря твоему братцу!» Несмотря на гнев, Эмма чувствовала, что Рурк говорит правду. Только его слова не имели смысла. Зачем бы Майклу делать подобное? Внезапно у нее в голове молнией промелькнула догадка. Вот как Майкл вернул Кейт. Это была цена, которую он заплатил. Сердце Эммы защемило от любви к брату, когда она поняла, что он был готов взвалить на себя вину за возвращение грозного Магнуса, только чтобы вернуть Кейт. Это придало ей сил, и она немного выпрямилась. «Почему же твой глупый повелитель сам сюда не пришел? Боится?» Рурк смерил ее взглядом, словно размышляя, а затем велел: «Иди за мной!» Он развернулся и вышел. Пару секунд Эмма стояла, упрямо глядя вслед, и уж точно не собиралась повиноваться его дурацким приказам. Затем она сообразила, что в камере ничего не добьется, и поспешила следом. Сразу за дверью начиналась винтовая лестница. Эмма слышала, как удаляются шаги Рурка. Но, конечно, ее заперли в башне. Эмма начала осторожно спускаться. На каждом этаже, который она проходила, была такая же дверь, как и у ее камеры. Иногда в стенах попадались окна, расположенные на высоте глаз. После очередного витка лестницы Эмма разглядела неровные, покрытые снегом вершины гор, которые, сколько хватало глаз, простирались вправо и влево. Где же она очутилась? Лестница закончилась в коридоре, сделанном из такого же грубого черного камня, что и башня. Рурк свернул направо, даже не подумав подождать Эмму. Девочка тут же повернула налево, радуясь легкой возможности сбежать, и нос к носу столкнулась с парой одетых в черные морумкади. Послал их туда Рурк или нет, но существа, казалось, ждали именно ее. Они тут же вытаращились на нее своими желтыми глазами. Коридор наполнял запах разложения. Эмма почувствовала, как в груди нарастает леденящий страх. «Ты идешь?» — разнесся по коридору насмешливый голос Рурка. «Или тебя за ручку взять?» Проклиная себя за слабость и закусив губу, чтобы не расплакаться, Эмма бегом догнала великана. Ей доставляло удовольствие в красках представлять, как Габриэль наконец отрубит тупую лысую голову Рурка. Тот ждал ее у наружной двери. «Я знаю, чего ты хочешь», — сказала Эмма, когда к нему подошла. «Ты хочешь, чтобы я помогла вам отыскать последнюю книгу? У Кейт есть атлас, у Майкла летопись, или как там ее? Так что последняя моя!» Она сама не знала, зачем сказала это. Эмма злилась, что испугалась пары крикунов, которых видела уже сотни, а сейчас ее просто застали врасплох. Она хотела доказать Рурку, что уже не ребенок, что она во многом разбирается. Головорез уставился на нее. Его лысую макушку окружало идеально голубое небо. «А ты знаешь, что это за книга?» «Да!» Рурк замер, ничего не говоря. В коридор ворвался ледяной ветер, но Эмма стояла неподвижно, уперев руки в бока. Она бы лучше умерла, чем признала, что мерзнет. «Это книга смерти, но я не стану помогать вам в поисках. И думать забудь!» «Думаю, я как-нибудь справлюсь с разочарованием. Но хотя бы называй ее правильно — книгой расплаты. Ах, да, и ты будешь искать ее для нас, хоть и не сейчас. У грозного Магнуса есть более неотложные дела. Ты спрашивала, где он? Идем!» Рурк вышел на улицу, и Эмма, снова злясь на себя, последовала за ним. Они шли вдоль каменного вала, который окаймлял большой квадратный двор, переходящий с одной стороны в крепость. Оглянувшись, Эмма увидела массивные черные стены. Башня, в которой ее держали, кривым пальцем указывала в небо. У ее подножия сновали 30 или 40 нечистей и Морумкади. Доктор Пим и Габриэль легко с ними справились бы. И все же Эмма чувствовала, как ее уверенность тает. Крепость была построена на каменистом холме, который возвышался посреди долины, окруженной со всех сторон горами. С вала Эмма видела, что они простираются на многие километры. Чтобы отыскать ее, Габриэлю и остальным понадобится сперва перейти через горы, но подобраться к крепости незаметно все равно не получится. Рурк остановился в том месте, где стена круто поворачивала, и подтолкнул Эмму вперед. Она нахмурилась, стараясь не выдать своего страха. 40 лет назад, — сказал великан, — Пим и его приспешники из волшебного мира напали на моего господина. Они думали, что уничтожили его, но у господина есть силы, недоступные пониманию врагов, и скоро о них узнают. Он указал на дно долины. Эмма оперлась о шершавый камень и перегнулась через стену. Сначала она даже не поняла, что видит, а потом ахнула, хоть и обещала себе не показывать эмоций. Эмма думала, что долина заросла темным лесом, но тот колыхался и двигался. Теперь, когда Эмма поняла, на что смотрит, то различила и далекие звуки — стук, треск, крики и ритмичный барабанный бой. По всей долине горели костры, черный дым от них поднимался к самому небу. Фигуры, которые сперва показали семьи деревьями, на самом деле были крикунами, нечистями и бог знает кем еще. И их были многие тысячи. Эмма смотрела на армию. «Грозный Магнус», — сказал Рурк дрожащим от животного нетерпения голосом, — «собирается на войну».